Шпроты по-домашнему. 1 килограмм свежемороженой мойвы или кильки. 2-3 моркови среднего размера. 15-20 горошин ямайского либо лимонного перца. 2-3 лавровых листа. Шелуха от 2-3 головок репчатого лука среднего размера. 1 стакан холодной крепкой заварки черного чая. 1 стакан нерафинированного подсолнечного масла. Рыбу разморозить. Отрезать головы. Вытащить внутренности. Молоки и икру оставить в брюшке. Рыбу хорошо промыть. Нарезанную кружочками морковь уложить ровным слоем на дно огнеупорной посуды. Сверху плотно уложить спинками вверх рыбу, засыпать горошинки ямайского либо лимонного перца, положить лавровый лист, залить холодной крепкой заваркой черного чая, прикрыть все слоем хорошо промытой луковой шелухи, полить подготовленную рыбу растительным маслом, закрыть посуду крышкой и поставить в холодный духовой шкаф. Установить температуру 200-220 градусов, довести маринад до кипения и снизить температуру до 150 градусов. Томить рыбу в духовом шкафу 3-4 часа. Выключить огонь. Оставить рыбу остывать в духовом шкафу. Теплую рыбу вынуть из духового шкафа, остудить при комнатной температуре, поставить остывшую рыбу в холодильник на 10-12 часов. Использовать как самостоятельное блюдо в салатах и для бутербродов.